Глава 18. Мы с Евгенией продолжали изучать под микроскопом образцы ткани, взятых из основания рога, когда в лабораторию заглянул Олег Валерьевич. «Господа, срочно в приемное отделение! У нас проблемы!» Он старался говорить спокойно, но я увидел смятение в его взгляде. Подобного выражения лица я у него раньше не замечал. Сообщив новость, целитель сразу убежал, а я вскочил со стула и побежал следом. Из приемного отделения слышались странные звуки, нетипичные даже для массового поступления раненых. Такое впечатление, что привезли хор душевнобольных. Мои догадки оказались недалеки от истины. В холле приемного отделения находилось 2-3 военных, среди которых ранены были не все. Смутило странное поведение. Они ходили по холлу на четвереньках, ползали по-пластунски, упирались головой в стену или просто сидели на полу и раскачивались из стороны в сторону. Объединяло их всех странное монотонное горловое пение, если это можно было так назвать. Каждый находился на своей волне и мучал своей тональности. Общая картина могла бы соответствовать представлениям о каком-нибудь круге ада. «И как тебе?» — спросил внезапно оказавшийся рядом Анатолий Федорович. «Прекрасный хор, не правда ли?» «Неправда», — буркнул я, пытаясь понять, что с ними происходит. Но даже нейроинтерфейс, фигурально выражаясь, разводил виртуальными руками, выдав с натугой заключение. «Массовый психоз!» И то под большим вопросом. «И что с ними произошло?» «Вот и мы пытаемся выяснить», — пожал плечами Герасимов. «Ничего внятного добиться пока не удалось. До кого достучались, говорит про какую-то надвигающуюся тень, про конец вселенной и прочую бельберду. Ты в глаза им посмотри, они словно конец света увидели или процесс размножения бесплотных демонов. Что-то произвело на них неизгладимое впечатление, но я, если честно, склоняюсь к мысли, что это была ментальная атака какого-то сильного существа из аномалии». «И вы уже знаете, что это за гадость?» — спросил я, наблюдая за солдатом с забинтованной головой, который на четвереньках дошел до стены и теперь пытался ее продавить лбом. «Не имею ни малейшего понятия», — вздохнул наставник, обводя взглядом взвод солдат с поехавшей крышей. «И что с ними будем делать?» — решил я уточнить. «Не бесконечно же любоваться этим безумием». «Я, кажется, знаю, что делать», — сказала стоявшая рядом Евгения. «Мне нужно минут 30 или 40, и я сделаю один эликсир, который или снимет с них это состояние, или хотя бы ослабит эффект». «Тебе помочь?» — спросил я. «Нет», — покачала она головой. «Убирайте пока из них негативную энергию. Это точно не будет лишним». Девушка развернулась и быстрым шагом направилась в лабораторию. «Давненько мной тут никто не командовал», — ухмыльнулся Герасимов. «Ну, ребята, чего стоим? Выполняем приказ нашего штатного алхимика. Можно, конечно, их психотропами накачать, но не уверен, что это поможет от этой заразы». Мы вчетвером шагнули в толпу обезумевших пациентов. Выполнять очистку было не так-то просто. Попросить человека перестать ползать и замереть я попытался, но эффект такой же, как если попросить пса стать лошадью. Мой первый пациент ползал по полу и подвывал. Я положил ладонь ему на левую лопатку в проекции сердца и начал вливать целительную энергию, вытесняя негативную. Для этого мне пришлось на коленях перемещаться вслед за ним, потому что останавливаться он не собирался, и разговаривать с ним было абсолютно бесполезно. Когда немалое количество энергии аномалии с пациента ушло, он даже немного успокоился. Завывания превратились в тихие поскуливания, и ползать он перестал, зато скукожился на полу в позе эмбриона. Теперь я хоть смог его нормально осмотреть. Серьезных травм не было, лишь пара глубоких ссадин, которые я залечил за минуту. Следующий стоял на четвереньках и таранил лбом в стойку регистратуры, завывая после каждого удара. На окрашенные в нежно-салатовый цвет поверхности уже начали появляться кровавые отметки. Удаление негатива также немного утихомирило бойца, но не вернуло в реальность. Он теперь сел на пол, прижавшись спиной к стойке, и смотрел безумными глазами в никуда, в параллельные миры. Множественные мелкие ссадины на лбу оказались единственным повреждением. Вскоре и их не стало. Я оставил его подумать о смысле бытия и переключиться на третьего, который делал вид, что пытается забраться вверх по стене. За этим хотя бы ползать следом не пришлось. Как и у других, в его организме было слишком много негативной энергии, и большая ее часть сконцентрирована в голове. «Смотрю, ты уже понял, что тут дело не совсем обычное», — услышал я позади себя голос Анатолия Федоровича, когда начал очищать пациента от негативной энергии, приложив ладонь к его затылку. «Все правильно теперь делаешь. Посмотрим сейчас на эффект». Я продолжал очищение и с интересом ждал результата. Сначала он перестал завывать и карабкаться. Когда я заканчивал, я услышал вполне отчетливо. «Пить хочу!» — хрипловато произнес боец. «Чуть-чуть потерпи, я сейчас закончу и принесу тебе попить», — сказал я успокаивающим тоном. Боец молча кивнул, продолжая держаться за стену. И я продолжил. Вскоре просьбы дать воды начали раздаваться по всему холлу разными голосами. Я обернулся и увидел, как Евгения насильно вливает из пробирки сиреневую жидкость в рот солдата, пытающегося от нее уползти. Тот резко перестал двигаться, замер и проглотил то, что попало к нему в рот. Выть он перестал сразу. Глаза еще оставались безумными, но теперь не смотрели в пустоту, а были обращены на спасительницу. — Воды! — прохрипел солдат. — Дайте мне воды! Прибежали два санитара, у одного в руках были два кувшина с водой, у второго несколько стаканов. Они под руководством заведующего начали раздавать воду нуждающимся. Евгения продолжила вливать свой эликсир тем, до кого мы еще не добрались, а потом и тем, кто уже был очищен от избытка негативной энергии. Сюрреалистическая картина из бредового сна начала таять. Теперь в приемном покое находилось три десятка грустных и задумчивых солдат, которые сидели кто на полу, кто на скамейке, и с выражением безразличия и подавленности смотрели прямо перед собой или наблюдали за нашими действиями. Некоторые снова просили воды. «Это последствия мощного ментального удара», — сказала Евгения Георгиевна, подходя к Герасимову. «Да я уж понял», — кивнул он. «Поэтому и сказал всем вливать целительскую энергию в голову пациенту. Так дело немного ловчее пошло. Но нам полностью их вылечить не удалось», — добавила Евгения. — Это тоже понятно, — грустно улыбнулся Анатолий Федорович. — И мне почему-то кажется, что наши психиатры с такой болячкой не справятся. — Психотропные препараты только еще сильнее задавят их когнитивные способности, — кивнул Евгения. — Будет только хуже. Но выход есть, надо просто сделать соответствующий эликсир. То, чем я их сейчас поила, сделано наспех и лишь приносит облегчение, но, к сожалению, не снимает воздействия полностью. «Компоненты для нужного эликсира имеются?» — спросил у нее Герасимов. «К счастью, да, но совсем немного», — покачала она головой. «Это как раз те травы, что Иван Николаевич принес поверх списка. Я тогда не думала, что в них будет такая острая необходимость». «Ну а как ты могла подумать?» — ухмыльнулся Герасимов. «Такой концерт у нас здесь впервые. Хоть госпиталь перепрофилируй». — Забери тогда те травы, что я отложил себе, — сказал я. — Ты уверен? — искренне удивилась она. — Но ты же хотел их продать. Мог бы прилично заработать, это твои трофеи. — Забирай, — улыбнулся я. — Мне хватит других трофеев, а дом я здесь покупать в ближайшее время не собираюсь. — Блестящая самоотверженность, Ваня, — грустно улыбнулся наставник. — Глупо, но по-героически. Жертва, достойная почетной грамоты. «Не совсем понимаю ваш сарказм, Анатолий Федорович», — сдержанно ответил я. «А чего тут непонятного?» — усмехнулся шеф. «Я вот не готов вложить собственные сбережения для спасения пациентов. А ты именно так сейчас и делаешь. Я не совсем понимаю, но все равно горжусь тобой. Так что иди и помоги Евгении Георгиевне и сделай столь необходимый теперь эликсир». «Только там все равно мало заготовок, чтобы сделать эликсир в достаточном количестве», — тихо произнесла Евгения, так и не тронувшись с места, когда я уже собирался стартовать в сторону лаборатории. — Да как будто нам мало забот! — в сердцах воскликнул Герасимов, всплеснув руками. — И что ты предлагаешь? — Надо как-то договориться с военными и сходить на территорию аномалии для сбора ресурсов, — осторожно сказала она, словно боялась навлечь на себя гнев начальства. — Я составлю новый список. Анатолий Федорович некоторое время пытался просверлить ее взглядом, потом переключился на меня. «Я попробую», — сказал я, — «но обещать ничего не могу, сами понимаете». «Понимаю», — неохотно кивнул шеф, слегка уменьшив давление взглядом. «Ладно, идите, варите свое адское зелье, а я пока буду думать, что делать с этой овощной лавкой». Сказав это, Герасимов пошел пытаться общаться с угомонившимися пациентами, а мы с Евгенией пошли в лабораторию. «Сначала позвони», — сказала девушка, убирая рог со стола и составляя в ряд все необходимые баночки и колбочки с ингредиентами. «Так и хотел», — ухмыльнулся я и достал визитку майора. Наконец-то она мне пригодилась. Борис Аркадьевич ответил не сразу, но когда взял трубку, бодро приветствовал меня. «Ну что, Иван Николаевич, решили все-таки к нам перейти?» В его голосе чувствовалась уверенность в том, что он обязательно получит положительный ответ. «Не совсем так», — огорчил я его. «Мне крайне необходима ваша помощь». «Излагай». Уже с меньшим энтузиазмом ответил майор. Я рассказал ему о наших потребностях в ресурсах с территории аномалии. Он выслушал меня молча и некоторое время безмолвствовал, после того, как замолчал я. Я даже подумал, что связь оборвалась. «Алло, вы меня слышите?» — спросил я. «Вань, ты же понимаешь, что ловля бабочек не входит в список боевых задач отряда быстрого реагирования?» Тоном читающего сказку дедушки спросил он. «Мы же не сборщики какие-нибудь». «Я прекрасно понимаю, но это же и в ваших интересах тоже», — возразил я. «Я же упоминал, что у нас теперь есть прекрасный алхимик, и мы сможем обеспечить вас исцеляющими эликсирами в необходимом количестве. Те, что я вам отдал, были сделаны из собранных при участии ваших бойцов материалов и трав». «Я-то все это понимаю», — уже более спокойно ответил Федулов. «Это я тебе сейчас озвучил, что мне скажет начальство в ответ на такую инициативу. Причем это весьма смягченный вариант». «А вдруг они смогут войти в положение так же, как и вы?» — предположил я. «Я попробую», — вздохнул майор. «Перезвоню тебе». Без намека на прощание в трубке пошли гудки. Я убрал телефон в карман и сел за стол рядом с Евгенией. Она тут же подключила меня к работе. Пока она будет монтировать на столе перегонную станцию, я должен был сделать несколько настоев в определенной концентрации. Что-то смешать, что-то растереть, что-то выпарить. Работа шла полным ходом, когда дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель голову засунул Анатолий Федорович. Я уже вскочил со стула и собирался идти за ним в приемное, когда он жестом велел вернуться на место и продолжать работать. Я кивнул и продолжил титровать вверенные мне растворы. Работы еще предстояло много, и я старался не допускать ошибок, чтобы получить максимум из имеющегося. По системе стеклянных трубок и змеевиков уже начали бегать смеси растворов, меняя свой цвет на каждом этапе. Поддерживая в системе нужную температуру, работали несколько спиртовок. Женя включила вытяжку на всю, но едкие испарения то и дело заставляли кашлять и щипали глаза. Немного запоздало, мы нашли пару респираторов, стало значительно легче. «Вот тут хоть окно откройте!» — возмущенно прокашлял снова заглянувший шеф. «Дышать же нечем!» Мы кивнули в два респиратора, дверь закрылась, и мы продолжили химичить, даже не пытаясь выполнить просьбу руководства. Зато любопытный нос Василия Анатольевича исчез из поля зрения практически мгновенно. Больше в лабораторию никто не совался, смельчаки закончились. Когда с финального змеевика, обложенного льдом, капнула в колбу последняя фиолетовая капля, Евгения устало откинулась на спинку стула и собиралась уже снять респиратор, но я ее остановил жестом. Я открыл настежь все окна. Легкий вечерний ветерок ворвался в помещение, заставив дребезжать вертикальные жалюзи и прогоняя остатки едких испарений. «Ох!» — прогудела довольным паровозиком Евгения, стащив надоевший респиратор. «Наконец-то!» «Все вышло, как ты хотела?» — спросил я, тоже сняв респиратор. «Вроде да», — сказала она, улыбаясь и колыхая в колбе густую темную жидкость. Потом бросила взгляд на меня, и из довольного он превратился в испуганный. «О, боже! Я тоже такая красивая!» Только сейчас разглядел на ее лице отпечаток от респиратора по всему периметру. Взглянув в зеркало, убедился, что у меня то же самое. Только я просто потер щеки и махнул рукой, а для девушки это была серьезная проблема. Из ящика стола на его поверхность перекочевала куча косметических средств. И по мгновению руки алхимической лаборатории превратилась в косметический салон. Я решил не мешать девушке приводить себя в порядок и направился в ординаторскую. А то еще попробуй что-то скажи, сразу врагом номер один станешь. На креслах пола лежали обессиленные ординаторы, на диване лицом в подушку лежал пластом Анатолий Федорович. Глядя на них, можно было подумать, что они только что разгрузили вагон с цементом. «Предатель!» — выдавил из себя, едва приоткрывший один глаз, Василий Анатольевич. «С чего это вдруг я предатель?» — поинтересовался я, стараясь говорить спокойно. «Я не пришел на помощь, когда это было так нужно!» — обессиленно пробормотал Василий Анатольевич. У него даже на возмущение энергии не осталось. «Угомонись, Вася!» — рыкнул, оторвавший лицо от подушки Герасимов. «Что ты везде лезешь, где тебя не просят? Это я ему приказал заниматься эликсиром!» «Я не знал», — еще тише пробормотал ординатор, тяжело вздохнул и снова закрыл глаза. «Ну вот молчи», — буркнул Анатолий Федорович, со скрипом поднимаясь с дивана. «Нас тут реально ушатали, Ваня», — сказал он, качая головой. «Но я прекрасно понимаю, в отличие от некоторых, что если не сделать этот несчастный эликсир, весь Каменск со временем превратится в бедлам. Мы уже изо всех отделений повыгоняли пациентов. Госпиталь теперь битком забит, уставившимся в пустоту солдатами. Что там с эликсиром?» «Сделали», — коротко ответил я, присев на стул. На столе стояла остывшая, совсем не тронутая картошка, тушеная, с мясом. Значит, на ужин у них просто сил не хватило. Ну и зря. Быстрее бы восстановились. А я как раз проголодался, поэтому подвинул одну тарелку к себе поближе и начал греметь ложкой. Видимо, издаваемые мной звуки раздразнили многих коллег. Они, охая и кряхтя, поднялись со своих мест и тоже сели за стол. Моя тарелка была уже наполовину пуста, когда я спохватился, схватил еще нетронутую порцию и бежал в лабораторию. Вялый комментарий Василия Анатольевича на эту тему я и не расслышал. Женя так и сидела перед перегонной станцией с апатичным лицом, разливала густую фиолетовую жидкость по пробиркам. Я бесцеремонно поставил тарелку прямо перед ней, введя девушку таким неожиданным действием в ступор. Но стадия принятия продлилась недолго, она схватила ложку, буркнула спасибо и совсем не по-аристократически начала уплетать остывший ужин. Я решил оставить ее наедине с калориями и вернулся в ординаторскую. Но стоило мне только снова взять ложку в руки, как в кармане зазвонил телефон. Это был майор, наконец-то. «Операция подтверждена. Завтра за тобой заедем в 6. Коротким речитативом произнес майор и сразу бросил трубку. «В 6 утра?» — спросил я у коротких гудков, потом вернул телефон в карман. «Глупый вопрос. Не вечер же». «Куда ты опять собрался?» — язвительно спросил оживший Василий Анатольевич. «Вась, ну сколько тебе еще раз говорить? Заканчивай!» — раздраженно на повышенных тонах произнес Герасимов. «Если тебе здесь не нравится, пойду к главному и прошением переведу тебя в какой-нибудь медпункт полка. Будешь круглосуточно впахивать, чтобы не было времени на глупые мысли и ненужные вопросы». «Да все, все, молчу», — недовольно пробубнил Василий Анатольевич. «Вот молчи», — буркнул Герасимов, собирая ложкой со дна остатки картошки. «И молча пойдешь сейчас подчивать новым варевом пострадавших от ментальной атаки солдат». «Да за что?» — возмущенно протянул Василий. — «А что, я один здесь проклятый?» — сплеснул руками заведующий, случайно запульнув с ложки кусочек картошки в рожок люстры. — «Нас уже не госпиталь, а выщебаза. Надо освобождать койки». Я молча уставился на люстру. — «Ее бы тоже надо освободить, это вообще по возможности».